Да я, как вижу деревню, так и не перед глазами, как живая стоит. На ее могиле поклялся, что отомщу за нее и за смерть ее дочки. Понимаю тебя. Жаль твою сестренку. Но ничего уже не изменишь. Знаешь, боюсь, что в один момент появится вот такой же киборг и расправится с нами, как с ними, и я ничего не смогу с этим поделать. Тоже всю ночь думал, что я могу сделать для них. У меня даже появилась мысль добровольно сдаться, чтобы сохранить жизни детям. Хотя это против всех моих принципов. Вот только он сразу в этом заподозрит подвох и не поверит. Начнет копать и обязательно уничтожит все семейство Малаха, если узнает, что это мои дети. Но самое главное даже не это. Ему нужен тот Рик, что был раньше, чтобы публично и при прессе разобраться с тем Риком, а нынешний Блесс Абдулаиджи его совсем не интересует. Ему никто не поверит, что это один и тот же разумный. Поэтому это совершенно ничего не даст, к сожалению. «Значит, ты должен его прикончить», — решительно заявил Дарс. «Боюсь, это легче сказать, чем сделать. У него весьма внушительная охрана. Когда нас это останавливало?» «Да никогда, но есть другая проблема. Никто не знает, где он сейчас. Он пропал. А вот это действительно проблема. Жаль, Хазга они ликвидировали. Как думаешь, почему?» «Не знаю. Может, чтобы их не засветил. Сложно сказать. Скорее всего, опасались, что он слишком много наговорил нам там, на острове. Старик появился из-за скал через полчаса после нашего приземления. Шел неторопливо, размеренно опираясь на потертую деревянную трость, но глаза его оставались острыми и внимательными, словно у хищника, изучающего добычу. Да и трость ему явно не нужна была для передвижения. По его походке и манере держаться сразу было видно, он ждал этой встречи. Рик. Его голос звучал хрипло от возраста, но в нем чувствовалась былая сила и уверенность. Кадр обещал вернуться и вернулся, ответил ему, наблюдая за его реакцией. Старик медленно кивнул, словно подтверждая что-то самому себе, и осторожно присел на плоский валун напротив меня, устраиваясь поудобнее. «Мы не договорили в прошлый раз», — начал он без предисловий, сразу переходя к делу. «Мне необходимо покинуть эту планету, и как можно скорее. Ты единственный, кто способен вывести меня отсюда». В ответ только покачал головой, уже предчувствуя разочарование в его глазах. «Боюсь, это совершенно невозможно». «Но почему?» В голосе старика прозвучала нота отчаяния. «Я готов хорошо заплатить». «Очень хорошо». «Дело совсем не в деньгах и не в цене», — откинулся на спинку импровизированного кресла из обтесанных камней, видимо, ранее подготовленного им для себя. «Просто больше я не собираюсь возвращаться в пределы империй. Меня там слишком активно ищут различные службы. А здесь тихая, всеми забытая богами планета, где есть прекрасная возможность спокойно отсидеться и переждать. К тому же, недавно мы тут неплохо поработали и почистили местность, так что ближайшие полгода можно ни о чем особенно не беспокоиться». Старик замолчал на довольно длительное время, явно обдумывая и переваривая мои слова, взвешивая возможные варианты. «Понятно», — наконец медленно произнес он, и в его тоне послышалось разочарование. «В таком случае позвольте задать совершенно другой вопрос. Скажите, вы что-нибудь знаете о некоем бароне Хинджи?» В ответ лишь неопределенно пожал плечами. «Ровным счетом ничего не знаю о таком персонаже и никогда с ним лично не встречался. Если вы когда-то и знали его, то, думаю, он уже давным-давно мертв. Насколько мне известно, никто из обычных хуманов не способен прожить 200 лет, как вы. А что насчет самого баронства?» Не унимался старик, подавшись вперед. «Что вы знаете о баронстве Хинджа? Может быть, хотя бы что-то слышали в разговорах? Если честно, то ничего определенного», — искренне признался ему. «Пару раз слышал краем уха в станционных барах и кабаках, что где-то существует такое место, и вроде как там процветает настоящий рассадник пиратства и контрабанды всех мастей, но никакие конкретные детали мне неизвестны, да и сам в тех краях я никогда не бывал». Глаза старика внезапно загорелись каким-то внутренним огнем, словно он услышал от меня именно то, что хотел. «В таком случае позвольте предложить вам совершенно иную сделку», — он наклонился ближе, понизив голос. «У меня имеется ровно 50 миллионов стандартных кредов на обезличенных счетах в одном из нейтральных банков. Все это может стать вашим, если вы согласитесь мне помочь». Невольно рассмеялся, не сдержав удивления от такого предложения. «Во-первых, честно говоря, не очень-то верю, что у вас действительно есть такие колоссальные суммы. Ваша корпорация давно разорена. Во-вторых, мне сейчас деньги особенно не нужны. Конечно, я не могу похвастаться особым богатством, но определенные накопления имеются, и на текущие нужды их вполне хватает». Явное разочарование на морщинистом лице старика постепенно сменилось живым любопытством. «Тогда скажите, что вас по-настоящему интересует?» Он еще больше подался вперед, изучая мое лицо. «Что могу вам предложить взамен?» «Может быть, ценная информация. Редкие технологии. Доступ к закрытым данным». Надолго задумался, действительно пытаясь понять, что мне нужно в данный момент жизни. И что вообще мог предложить этот загадочный старик, проживший уже два столетия? «Боюсь, ничего из перечисленного мне сейчас не особенно интересно», — честно ответил ему. «Кадр, пойми, мы с тобой родом из совершенно разных миров. Твои передовые технологии и обширные знания наверняка стоят огромных денег где-то там, в центральных империях. Вот только я в подобных вещах абсолютно не разбираюсь, а значит, они не представляют для меня никакого практического интереса или ценности. Ты должен понять, я всего лишь бывший военный, простой солдат и очень далек от всей твоей высокой науки и сложных технологий. И как уже ясно сказал ранее, твердо решил не покидать эту планету в ближайшем будущем». «Бывший военный, говоришь?» Переспросил он задумчиво, и в его голосе появились новые нотки. «Именно так. А если сделаю тебя хамелеоном?» «Кем?» Не сразу понял его. «Будешь менять цвет кожи в зависимости от обстановки и сливаться с окружающей местностью». «Боюсь, мне и так хорошо, и хамелеоном становиться точно не хочу», — покачал головой. «Вдруг четыре руки, как у тебя, вырастут?» «А чем тебя четыре руки не устраивают?» Удивился Кадр. «Ничем особым. Но, боюсь, это не одобрит мой приятель. У нас с ним честное соревнование, а так у меня сразу появится значительное преимущество, и он однозначно будет против. А далеко отсюда находится баронство Хинджа». Сменил тему старик. «Без понятия. Говорю же, я там никогда не был. Но у тебя же есть связь с Искином корабля». «Есть. Так запроси». «Запросить могу, но у меня не весь звездный атлас. И потом, возможно, местонахождение не отмечено на картах». «Это да», —